Клин открыл глаза от того, что почувствовал на щеке легкое покалывание. По лицу сталкера полз клуб. Сначала изгой увидел потолок высокого здания. Потом услышал нечто вроде вздоха и повел глазами вокруг. «Убери!» — еле слышно произнес растрескавшимися пересохшими губами сталкер. Только что подошедшая девушка поспешно нагнулась и смахнула с него насекомое. «Где я?» — спросил Клин. «Я не знаю», — шепотом ответила Рене. Горлов с группой людей решил двигаться на север. «Гибрид?» Похоже, у него частично отшибла память. Произошло это вследствие введения ему обезболивающих и, что более вероятно, наркотических препаратов или по каким-то другим причинам. Клин сказать не мог. «Где мы?» — снова спросил изгой. «В лагере темных. Мы двигались всю ночь. Ты не приходил в себя. А когда утром начался дождь, многие получили ожоги, и мы отправились сюда». Рассказывала Рене бессвязно и сбивчиво. Это было естественно. Те крохи информации, что получают военные, официальные группировки и Большая Земля далеки от истины. Искатель изучал теорию, а в действительности, в реальной жизни, все было совсем по-другому и постоянно менялось. В этом Рене уже убедилась неоднократно. «Найди гибрида, позови». Клин закашлялся. Девушка испуганно дернулась и склонилась над ним, сочувственно напряглась, но не в силах помочь. «Найди гибрида, найди Горлова, пусть придет», — закончив кашлять, попросил изгой. Рене кивнула и ушла. Она оказалась не права, потому что за ночь Клин все-таки ненадолго приходил в себя и теперь догадался, что группа людей, о которой говорила девушка, — это погонщики. Клин еще раз обвел потолок глазами. «Гибрид с погонщиками?» – подумал он. «Гибрид намеревался мне что-то сказать еще в святилище Фана, что-то важное». Усталость и слабость навалились на сталкера, и он, смежив веки, впал в забытье. Но, видимо, ненадолго. Разбудил его знакомый голос. Изгой открыл глаза и увидел Горлова. «Живой?» – улыбнулся бывший охотник. «Пить!» – хриплым голосом попросил Клин. Горлов с преувеличенной поспешностью снял с пояса флягу и присел рядом с другом. «Ты что-то хотел мне сказать?» Прежде чем прикоснуться к горлышку, спросил изгой. Горлов поддержал друга под голову одной рукой, а второй держал флягу его губ. «Мы идем на север», — сказал он. «Зачем?» Клин перевел дух после нескольких глотков. «Там есть люди, которые помогут тебе». «Нет никого лучше зме». Бывший охотник коротко улыбнулся. «Есть. И в этом ты скоро убедишься». Горлов нагнулся к другу и приблизил свое лицо к лицу изгоя. «Я там кое-что нашел». Голос бывшего охотника понизился до едва различимого шепота. «Идиот?» – тут же спросил Клин. «Идиот тоже», – многозначительно произнес Горлов. Он опустил изгоя на лежанку. «Мне нужно показать тебя местному шаману. Думаю, что он сможет помочь тебе продержаться некоторое время». «Как мы сюда попали? Что со мной?» После питья Клин стал выглядеть заметно бодрее. «С нами караван». Горлов выпрямился во весь рост. «Что со мной?» Бывший охотник помотал головой из стороны в сторону. «Не знаю, Клин, не знаю». «Что будем делать теперь?» спросил стрелянный напарника, когда подземный ход, по которому они брели, разветвился надвое. Свет фонарей они свели к минимуму, чтобы мародеры, прочно севшие на хвост, не заметили их в темноте. К тому же необходимо было экономить аккумуляторы, которыми питались оба осветительных прибора. Неизвестно, сколько им еще придется блуждать по этим катакомбам. Дин подошел к правому тоннелю и потянул носом воздух. Респиратор он так и не надел. Потом проводник подошел к левому ходу и понюхал воздух там. «Сюда», — сказал он наконец, — «отсюда сквозит». «Наши шансы возрастут, если мародеры на этом месте разделятся. Можешь быть уверен». Дин теперь выглядел более собранным. Стрельниному показалось, что проводником овладело любопытство. Слова Дина, относительно грозившие обоим неизвестной опасности, заставляли задуматься. Однако сейчас главное – выбраться из этих подземных коммуникаций, да еще и не угодить в лапы к мародерам, не весть по каким причинам преследовавшим их. В последнем проводник и погонщик не сомневались, потому что очень уж явными казались намерения преследователей. Забрались в подземный лаз уже тогда, когда осадки перестали содержать в себе вредные примеси. Теперь двигались в противоположную от выхода сторону. А это очень редкое явление. Мародеры предпочитали безопасные, хорошо изученные места, а не движение по темному тоннелю навстречу неизвестной опасности. «Сквозняк — хороший признак. Не окажемся в тупике», — сказал Дин. «Тебе виднее», — доверился проводнику Стрелиной. Они двинулись в тот коридор, откуда сквозило. Пройдя по нему с десяток шагов, Дин почувствовал запах плесени и сырости. Проводник оглядел стены и коротко констатировал факт. «Повсюду грибок. Здесь очень влажно. Гляди под ноги, чтобы не вляпаться в холодец или гнойник». «Сам не хочу», — погонщика передернуло при одном только упоминании о страшных аномалиях. Пройдя еще немного, они наткнулись на труп. По эмблеме, на поднятой вверх руке, оба узнали члена группировки фанатиков. «Не такой давний, как тот, что мы нашли ранее», — прокомментировал Дин. «Гиблое место. Зря мы сюда влезли. Но теперь поздно жалеть». «Погоди-ка», — Дин приостановил напарника за рукав и присел над трупом. Стрелянный не очень разбирался в манерах проводников, поэтому он так и не понял, что на самом деле делал Дин. То ли осматривал мертвеца, то ли прислушивался. Наконец проводник поднялся и сказал: «Они не отстают. Пошли». «Значит, прислушивался», — отметил про себя Стрелянный. «Смышленый малый. Можно с собой и в несколько ходок взять, если выберемся». Тут же оборвал он сам себя. «Стрелянный, не отставай», — позвал Дин из темноты. Погонщик спохватился и двинулся следом, заметив, что остался стоять на месте, задумавшись, тогда как напарник уже ушел вперед. Дела у них совсем плохи. Михаил сидел на большом ящике и курил трубку. Попрошайки не трутся возле общинного дома в поисках еды. Странно как-то. Действительно странно. Завсегда именно в общинном доме они ищут пропитание. Раксел выглядел удивленным. «Голод», — вздохнул Алиф. «Верно. У темных положений такое, что даже попрошайкам ничего не перепадает», — произнес кто-то из погонщиков. «Да и нет их», — добавил Михаля. «Во всяком случае, я не видел». «Вы заметили?» — Раксел понизил голос. «У них даже генератора, кажется, нету. Им все равно нечем его заправлять». Сделав несколько глотков, Валик закрутил крышку и убрал флягу в поясной чехол. «Если верить словам нашего компаньона, южнее поблизости нет ни одного лагеря». Состояние Валика после приготовления и употребления самодельного питья стало заметно лучше. Лагерь наемников, располагающийся севернее святилища Фана, по последним данным, разгромлен мародерами. А в самом святилище происходит вообще что-то неописуемое. Горлов говорит, что туда пожаловали военные. «Что ты хочешь этим сказать?» – не понял Алиф. «Я поясню», — улыбнулся старший погонщик. «Темным не к кому примкнуть. Отчасти из-за того, что никого нет поблизости. Отчасти потому, что они мутанты. Вечные жители зоны». Они собрались вокруг костра. Некоторые погонщики, сидевшие вокруг огня, курили. Другие, получившие помощь от местного шамана, отдыхали чуть поодаль, устроив лежанки из собственных вещей и кое-какой подходящей поклажи. «Какие у нас планы на будущее?» Задал Михаля вопрос, который беспокоил и всех остальных, расположившихся у костра. Валик посмотрел на говорившего. Михаля принял вызывающую позу и в упор смотрел на старшего погонщика. Нужно ответить так, чтобы не пострадал авторитет. Еще неизвестно, догонит ли их Стрелянный, или Валику придется взвалить все бремя ответственности на свои плечи. «Ты зря подозреваешь меня», — старший погонщик выбрал наиболее удачный вариант ответа. «Благодаря нашей ходке и этому Горлову мы добудем столько хабара, сколько ты себе и представить не можешь». Погонщики, отчаянные люди, которых не могли испугать переходы через пустоши, нападения мародеров или встречи с мутантами, больше других были охочи до наживы. Именно поэтому у многих из них в характере проявлялась алчность. В пристрастиях к разного рода добыче погонщики могли потягаться с наемниками, идеология которых основывалась на материальных ценностях. Поэтому слова Валика заметно заинтересовали остальных. «И долго нам придется топать на север?» – спросил Дурень. «Точно об этом знает только наш компаньон». Валик отвинтил колпачок фляги. «Но кажется, мы двигаемся в северные пустоши». «А если все лажа?» – спросил неугад. «Этот Горлов», – улыбнулся Валик, – «довольно ушлый. Он имеет дело с погонщиками впервые. Гарантией того, что мы на верном пути, является раненый изгой, которого он по неведомым мне причинам пытается во что бы то ни стало спасти. Каким образом, я пока не знаю. а на девку, как мне показалось, Горлов положил глаз. Старший погонщик улыбнулся еще раз и сделал, наконец, глоток из фляги. «Девка хороша», — улыбнулся Олив. «Я всю дорогу за ней наблюдал». «Пока дела идут, смотри мне, не удумай чего», — строго и резко сказал Валик. «Мы погонщики, а не мародеры. Оставим ее про запас», — немного смягчившись, добавил старший. «Почему ты так доверяешь этому Горлову?» — спросил Михаля. «Потому что все наши действия обсуждались ранее со Стрелиным». Такой ответ удовлетворил бы даже самых подозрительных. И хотя с Горловым погонщики повстречались совсем недавно, и договор заключал с ним Валик, а не Стрелиный, сомнения каждого отошли на второй план. Михаля единственный, все никак не унимался. Мы встретили Горлова после того, как разделились со Стрелиным. «Еще одно слово, Михаля, и я буду вынужден с тобой драться», — резко оборвал его Валик. «В караване тебя никто не держит». Погонщики притихли, слушая перепалку. Только дурень тихо сказал: «По-моему, причин для беспокойства и недоверия нет, а поскольку ходка сулит хабар, есть смысл довериться нашему компаньону». «Вот и я о том же», — произнес Валик, успокаиваясь, однако не сводя взгляда с Михали. Но тот, кажется, решил покончить со спором и сидел тихо, то и дело затягиваясь трубкой. К сидевшим вокруг костра погонщикам подошел Горлов. Он выглядел озабоченным. «Приветствую», — произнес он сдавленным голосом, окинув взглядом сидевших в разных позах людей в пестрых шарфах. Погонщики молча смотрели на него, ожидая, что будет дальше. Реакция Горлова могла быть самой разной, но сталкер повел себя так, как никто не осмелился бы предположить. Полностью проигнорировав неприязненное отношение к себе, Горлов обратился к Валику. «Ты добыл дополнительную одежду, как я говорил?» Проводник неспешно кивнул, не произнося ни слова. «Когда мы выдвигаемся?» — задал Горлов второй вопрос. «Людям надо дать отдохнуть и восстановиться. Дурни покусали клопы, остальные, как ты знаешь, получили ожоги щелочью». Сталкер молча кивнул, соглашаясь. «Я думаю, что не раньше завтрашнего утра», — сказал Валик. «Верно?» — он обвел взглядом сидящих вокруг погонщиков. Те закивали. «Хорошо», — произнес Горлов. «Тогда завтра на рассвете. Направление задаю я». Михаля попытался что-то сказать и даже попробовал встать, но не успел, потому что Валик, схватив его за одежду, с силой дернул погонщика вниз и усадил на ящик. «Есть вопросы?» — Горлов обвел глазами сидевших вокруг костра. Все молчали. «Тогда свидимся завтра». С этими словами сталкер развернулся и скрылся в дальнем конце помещения, предоставленного темными на постой погонщикам. «Если еще только раз...» просипел сквозь зубы Валик, продолжая держать Михалю за одежду. «Почему направление?» — задает он. «Мы договорились со Стрелиным, что будем двигаться строго на север», — не менее злобно ответил Михаля. Однако после разговора с компаньоном все разделяли мнение Валика. «Старшой верно говорит», — сказал неугад. «Михаля, мы на равных правах», — добавил Олив. «Направление выбирает он, а время мы». «Брось кипишевать. Если еще только раз...» снова прошипел Валик. Однако Михалий сам понял, что не прав, или, по крайней мере, притворился, что согласен с остальными. Он поднял руки вверх и сказал примирительно: «Ладно, пусть на этот раз будет по-вашему». Он отвернулся и, сложив руки между колен, стал смотреть в узкую прорезь окна под потолком. За стенами продолжала бушевать непогода. Казалось, дождь не собирается прекращаться. Однако погонщики, довольно редко забредавшие так далеко на север, даже не догадывались, что для этих мест такая погода вполне обычна. Валик и остальные не стали уточнять, для чего они выменили у торговца темных лишнюю одежду. Погонщики решили, что раз обменять вещи удалось довольно легко и дешево, то можно не заострять на этом внимание. Никто не подозревал, что в ближайшее время пара лишних слоев одежды сослужит хорошую службу, и никто не думал, что будет жалеть о том, что не сделал больших запасов. Погонщики отнеслись к словам Горлова с пренебрежением, недоверием и насмешкой. Клин пришел в себя, чувствуя ужасную жажду. Царившую вокруг тишину ничто не нарушало. Дождь больше не барабанил по крыше. Постепенно ощущения возвращались к нему, и сталкер почувствовал тепло с левой стороны. Очевидно, чувствительность его притупилась, но такой явный очаг тепла нельзя было не заметить. Повернув голову влево, Клин ощутил острую боль в плече и левой половине лица. Сознание снова чуть не покинуло его. От боли перед глазами поплыли темные пятна, и сталкер на некоторое время прикрыл веки. Когда боль утихла, Клин снова открыл глаза. Наконец он увидел, откуда шло тепло с левой стороны. Это была Рене, свернувшаяся возле него на волокуше. Девушка подложила руки под голову и поджала ноги к груди. Очевидно, ее мучили кошмары, потому что иногда во сне девушка вздрагивала. Или же это было следствием нервного напряжения. Сознание изгоя с каждой секундой становилось все яснее, и он услышал другие звуки. Повернув голову вправо и снова почувствовав острую боль, от которой перед глазами пошли темные пятна, Клин увидел людей и услышал фырканье кабанов. Сначала он испугался и подумал, что находится в опасности, но потом успокоился. «Погонщики», — вспомнил Клин, — «вот откуда кабаны». Он стал искать глазами кого-нибудь, чтобы попросить воды. Его посетила мысль, что в горле у него пересохло слишком сильно, и попросить воды или даже просто произнести хоть слово он будет не в силах. Однако сталкеру улыбнулась удача. Перед глазами возник силуэт человека. Сильно напрягая зрение, Клин узнал друга. «Гибрид?» «Хе!» — бывший охотник улыбнулся и тут же присел. «Пить!» Клин почувствовал слева движение и понял, что Рене проснулась, разбуженная их голосами. «Сейчас!» Горлов отстегнул от пояса флягу. Рене некоторое время сонно моргала, уставившись в одну точку. Проснувшись окончательно, она стала помогать Горлову поить Клина, поддерживая изгою голову. «Куда мы идем?» – спросил Клин, шумно выдохнув, после того, как закончил пить. Горлов не стал делиться мыслями о попытке преодолеть мембрану с помощью Каскинина. Но именно для этой цели ему нужен был Клин. Изгой являлся чем-то вроде пропуска. Профессор наверняка заинтересуется его состоянием, а это значит, что у них появится шанс выбраться в зону отчуждения, а там и до Большой Земли недалеко. Вслух же он сказал, «Я знаю одного ученого на севере, он поможет тебе, туда и направляемся». «За идиотом?» «И за идиотом тоже. Не хотелось тебе говорить, Клин, но дела твои незавидные. Тебя осматривал местный шаман и сказал, что возможно заражение, а с ним ты долго не протянешь». Рене ахнула. Изгой молча обдумал услышанное, потом спросил, «Что со мной?» «Не знаю. Тебе здорово досталось». «Очевидно, еще там, в мертвом лагере. Так и дала и здоровяк», — закончила за Горлова Рене. Бывший охотник не мог знать, что произошло с Клином, потому что встретились они уже потом, после ранения изгоя. «А где Скунс?» — спросил Клин. «Это тот, что тащил тебя?» — уточнил Рене. «Кидала в зеленой куртке». Сталкер был настолько слаб физически и истощен морально, что не придавал значения словам и не пояснял девушке, что к чему. Он пропал позже, уже возле святилища. «Торговец Фан», — догадался Горлов, — «ты-то отрубился, едва мы ноги унесли от его святилища. Очевидно, это какое-то заражение, которое ты получил вследствие ранений в лагере наемников, в том подземном тоннеле». «Почему ты говоришь?» — Клин не закончил фразу, потому что закашлялся. В этот момент к ним подошел Валик. Он держал в одной руке неизменную флягу, а в другой трубку. «Скоро будем двигаться дальше. Ты определился с направлением?» Обратился он к Горлову. «Да, двинем на северо-запад». Погонщик кивнул и посмотрел на изгоя. Одна из бровей Валика слегка приподнялась от удивления. Он не ожидал увидеть раненого в сознании. «Есть что-нибудь новое?» «Все в порядке, хоть и по-старому», — сухо ответил Горлов. Сам Клин ответить не мог, потому что в горле соднило и кололо. Сталкер боялся произнести хоть звук, чтобы не закашляться снова. «Хорошо. Времени до выхода осталось мало, так что будьте готовы». «Его?» — Валик указал пальцем на Клина. «Берем с собой?» «Ясное дело», — воскликнул Горлов. «Зря». Валик перевел взгляд со сталкера на бывшего охотника, начинающего злиться, и объяснил. «Мы оставляем Фалю здесь. У него очень сильные ожоги щелочью. Ты мог бы сделать то же самое». «Нет уж», — прохрипел Клин, приподнимаясь на локте. «Берите меня с собой». Он не на шутку испугался. «Не боись, Клин, мы тебя не бросим», — твердо сказал Горлов. «Неохота напрасно животных изматывать. Сделаем, как договорились», — стоял на своем бывший охотник. Валик окинул взглядом всех троих и ушел. Только тогда Клин опустился на лежанку. Он отнесся более спокойно к своему недругу, чем к тому, что может остаться в лагере темных, слухи которых ходили самые противоречивые. «Не волнуйся, никто тебя тут не бросит. Я раздобыл у шамана темных кое-каких снадобий. Если повезет, и мы доберемся до места, ты поправишься. Главное, держись, Клин». Ему нужны хорошие лекарства», — сказал Рене. «Посредники ведь выменивают медикаменты. Неужели их ни у кого нет?» Горлов посмотрел на девушку и, вероятно, ответил бы грубо, если бы она нравилась ему значительно меньше. Но она глубоко запала в его сердце, и бывший охотник спросил. «Посредники? Ну, мелкие торговцы или крупные. Фан», — быстро нашлась девушка. «Ты же знаешь, что все стараются избегать лекарств с большой земли. Шаманы лечат ничуть не хуже», — поняв, о чем идет речь, объяснил Горлов. Он воспринимал Рене как равную, и девушка не стала этому противиться. Она лишь медленно кивнула, обдумывая новую информацию, и внимательно слушала. «Да, и если понадобится, где их найти в этом убогом лагере?» «У тебя ничего не осталось?» — тяжело дыша, спросил Клин, глядя на девушку. Та отрицательно покачала головой и тут же догадалась, что изгой тоже решил не говорить другу о том, что она является бывшим членом группировки «Искатель». «Ладно, давайте готовиться». Горлов поднялся с колен. «Флягу я оставляю тебе, Клин. Рене, если я понадоблюсь, найдешь меня в голове каравана». Девушка кивнула. «Тогда все. И если нам повезет, вы оба увидите кое-что необычное». Ранним утром темные просто отвалили заслонку с нехитрым устройством подъемника, и погонщики стали медленно покидать лагерь. «Почему вы не хотите поселиться южнее?» — спросил Валик напоследок одного из охранников, стоявшего возле своеобразного входа. «У нас есть шаман, крыша над головой и еда. Надеюсь, этого достаточно?» — с улыбкой ответил тот. На какое-то мгновение Валику показалось, что местный вложил в свои слова потаенное значение, но серьезно размышлять об этом погонщик не стал и глотнул из фляги. «А мародеры и мутанты?» — спросил Валик. «Они здесь трутся только в последнее время. Раньше показывались реже. Контролеры стали появляться намного чаще. Да и климат ухудшился. Холодает. Думаю, мародеры именно поэтому и зачастили к нам. Словно перед причиной». Охранник снова улыбнулся, показав кривые темные зубы. Погонщик молча кивнул и взял в руки дудку, висевшую на шейном шнурке. Отдав с ее помощью нужные команды остальным, Валик накинул капюшон и двинулся за головным кабаном. Изредка он направлял зверя в нужную сторону. Под ногами чавкала грязь, и идти было тяжело. «Неплохо в этих местах», — подал голос Алиф, глядя вверх. «Валик, пораскинь мозгами, сколько такая погода продержится?» В чистом бледно-сером небе отсутствовали темные тона дождевых туч. «Дальше хорошая погода, будет нормой», — неожиданно ответил ему Горлов, с небольшими изменениями. Информация, выданная сталкером, дала Алифу понять, что их компаньон чего-то не договаривает. «Старшой, не спи, что скажешь?» Валик посмотрел на погонщика. «Ничего не могу сказать, Алиф. Я в северной пустоши еще ни разу не забирался». Алиф посмотрел на Горлова, одетого в теплую одежду, и спросил, «А откуда у тебя такое шматье?» «Оттуда, куда мы идем. Другого там нет». Горлов даже не посмотрел на погонщика. «На тебе не такая одежда, какую обычно носят. И на одежду ученых она не похожа. Какая-то новая группировка?» Погонщик искренне удивился. Горлов не удостоил его ответом, продолжая глядеть под ноги, выбирая в жидкой грязи более сухие участки. Небо оставалось относительно ясным, но земля еще не просохла как следует, а идти им предстояло еще очень далеко. «Слышь, старшой!» — Алиф снова обратился к Валику, который, как и Горлов, шел глядя под ноги. «Ты когда-нибудь видел нечто подобное? Я сразу и не заметил как-то». Валик повернул голову и посмотрел на компаньона. «Не для простых людей одежда эта», — сказал погонщик. «Мех на воротнике слишком густой и мягкий на вид». Куртка Горлова, которая надевалась через голову на манер балахона, действительно не имела ничего общего с одеждой, виденной погонщиками ранее. Довольно густой мех куртки блестел и не походил ни на мех тушкана, грубый и специфически пахнущий, ни на мех псевдособаки, более редкий и не такой блестящий и красивый. Он также отличался от меха крысы или любого другого животного. «Из северных пустошей приволок?» — Валик посмотрел на Горлова. «Да». Горлов решил не уточнять, что куртку и остальные вещи он добыл благодаря ученым. «И много за нее запросили?» «Достаточно, но она того стоит. Могу поспорить, что она выдерживает любой холод». Слова Алифа были одновременно и вопросом, и утверждением. «Не только холод, но и любую другую погоду, дождь или ветер». «И как я сразу не разглядел твое шматье?» Караван медленно продвигался по редкому лесу. Где-то прокричал сокол-охотник, затем раздался далекий-далекий рык снорка. Погонщики немного повеселели и переговаривались между собой. Изредка раздавался смех. Кто знает, возможно, большую роль в перемене настроения сыграла хорошая погода. Даже Рене, который ранее чувствовал себя в обществе этих людей весьма неуютно, заметно успокоилась. «Эй!» – окликнул девушка, один из замыкающих погонщиков, шедших за волокушей с раненым. Рене обернулась, внутренне сжавшись. Горлов находился далеко впереди, за деревьями. Вряд ли он услышит ее крики о помощи. Караван создавал значительный шум. Храпели и фыркали кабаны, переговаривались и шутили между собой погонщики. Отовсюду доносилось жужжание и щелканье насекомых. «Что?» – спросила девушка. «А ты что же? Без оружия?» Рене не знала, что ответить. Она давно думала над этим и очень хотела иметь хоть какое-то оружие для самообороны, но не решилась сказать об этом Горлову. А теперь сказать этим людям правду в определенной степени рискованно. Ее легко могли изнасиловать, поскольку внешность погонщиков оставляла желать лучшего. А если солгать и сказать, что оружие у нее есть, могут возникнуть другие вопросы. И потом, когда выяснится, что она все-таки не вооружена... «Дурень, ты что, слепой?» Второй погонщик ответил за нее. «Она пустая». «Да я поэтому и спрашиваю». Дурень продолжал улыбаться. «Дорога у нас будет, походу, долгая, а девка без ствола». Сказав это, он остановился и снял заплечную сумку. «Держи». Он вытащил пистолет-пулемет с длинным магазином и протянул его Рене. «Дал бы уже и пару обоим», — сказал погонщик, идущий рядом с дурнем. «Нет проблем, брат», — в шутку коверкая слова, произнес погонщик и вытащил несколько обоим с патронами. «Спасибо», — тихо произнесла Рене. «При случае рассчитаешься», — дурень подмигнул ей. «Я буду всегда рад». Девушка внутренне содрогнулась. На некоторое время она успокоилась, когда получила в руки оружие, но теперь, после сальной шутки погонщика, Рене снова стало неуютно. Люди и животные лишь изредка останавливались, чтобы поправить поклажу, которая растряслась, и выбрать лучший маршрут. Ближе к середине дня, когда солнце показалось в сером небе и повисло над головами людей, Валик дунул в дудку и обернулся. К нему тут же трусцой двинулась пара погонщиков. Они шли рядом, следом за кабаном Валика. «Ну-ка, бродяги, приотстаньте чуток, или давайте немного в сторону, надыбайте какой-нибудь шняги». Погонщики, поняв, что от них требуется, закивали и, перебросившись парой фраз друг с другом, двинулись вправо. Валик снова начал дудеть и, обернувшись, крикнул. «Михаля, гоним не сильно, чтобы охотники не отстали». Михаля кивнул и, обернувшись, сделал ближайшим погонщикам знаки рукой. «Двигаемся медленно». «Ты послал их на охоту?» – спросил Горлов. «Да». Валик приостановился и вынул из поясного чехла флягу. «Надо набить животы». «Тогда я могу пойти с ними. Я бывший охотник». Погонщик с некоторым уважением посмотрел на компаньона и сразу же потянулся к дудке. «Ты опять меня удивил». Дав сигнал двум погонщикам, отправленным на охоту, чтобы остановились, Валик посмотрел в ту сторону, в которую они ушли. «Эй, погодите! Прихватите с собой нашего компаньона. Пусть поможет». Оба погонщики замерли среди деревьев, ожидая Горлова. «Ну иди, чего медлишь?» Валик смотрел на сталкера все еще полными удивлений глазами. «Я надеюсь, что могу отпустить вас без риска быть кинутым?» — серьезно спросил Горлов. «Вне всяких сомнений. Я сам кидал, ненавижу. Не парься, и девка твоя, и твой друг останутся невредимы. Я ведь и своих посылаю вместе с тобой. Не буду же я кидать своих». Валик сделал глоток из фляги и улыбнулся. «Иначе мои мне голову снимут. Давай, двигай». Горлов кивнул. Он поправил карабин на плече и поспешил за парой погонщиков, ждавших его за деревьями. «На крупного зверя время не тратьте!» — крикнул им вслед Валик. «Бейте ровно столько, чтоб хватило на один раз. С собой брать ничего не будем».